Голос в телефоне был мягким, со странным рыкающим акцентом. Я толком даже не испугалась. Ну, может, самую капельку от неожиданности. Но папа, у которого нюх всегда соответствовал профессии, мгновенно сориентировался и выхватил трубку. Мне стало жутко от того, каким зверским было у него в тот момент выражение лица. Честное слово, я бы не хотела быть тем человеком, которому оно было адресовано. «Надо поставить определитель номера», — сказал папа, бросив трубку. «И запись разговоров. Нютка, а где твой мобильный?» Я лишь пожала плечами. Не помню. Снова белое пятно. Это отсутствие памяти порядком раздражало. «Сколько ни пробивали по сотовому оператору, данных не получили. Но откуда похититель взял наш номер? Надо попросить ребят опять запустить отслеживание. Мы ничего с тобой не упустим, не переживай, Нютка», — сказал папа. «Но ты сама трубку не бери, симку заведем новую». В воздухе пахло войной. Не хочу. И голос ведь был совсем не страшным. «Пап», — сказала я, — «а может, он сам меня отпустил?» «Ты можешь сказать это наверняка?» — сурово спросил папа. «Нет». «Значит, вопрос исчерпан. Я тебя во второй раз не потеряю». Я тяжело вздохнула и посмотрела на кольцо с головой дракона. «Правильно», — проговорил папа. «И перстень снять попробуем. У нас специалисты получше сочинских кустарщиков. Завтра в лаборатории наши спецы и посмотрят. В том числе на наличие жучков и чипов». «Пап, это как-то чересчур». «Я должен проверить все зацепки», — буркнул он и снова ушел звонить. Мне стало совсем тоскливо, и я набрала Светика. Соскучилась за подружкой, не передать как. Через 10 минут она влетела в нашу дверь, всклокоченная от волнения, в смешной полосатой шапке на самой макушке, в трениках и кроссовках, поверх которых было наброшено стильное красное пальто, и намотана бы как оранжевый шарф. Мы принялись обниматься с такими радостными воплями и визгами, что папа выскочил с пистолетом наперевес. «Ой!» — попятилась Светка. «Здрасте, дядь Валера!» «Пап, отбой!» «Извини, Света!» Пробормотал папа и, тщательно заперев дверь на все замки, глянул в глазок и скрылся в своей комнате. «Нервы у него ни к черту», — вздохнула я. «Хочет меня к психологу тащить, а, по-моему, врач ему нужен». «Еще бы», — ответила Светик. «Были б у тебя дети, и они пропали. Ты б не удивлялась такой реакции. Я и то по тебе ревела тут». Я покраснела и инстинктивно положила руку на живот. «Пойдем, кое-что расскажу», — шепнула я подружке и потащила ее к себе. И только когда она уселась в кресле у окна в моей узкой, длинной, как вагончик, комнате, перекинула ноги через мягкую ручку и подперла подбородок ладонью, а я откинулась на спинку своего дивана, обняв вытертого ушастого зайца, от которого пахло моим детством, я почувствовала себя дома. По-настоящему. На подоконнике за занавеской зеленела драцена, циперус и кактуса, чудом не засохшие за время моего отсутствия. На стене в большой раме висел коллаж из фоточек с яркими фломастерными надписями. Книжные полки, постер с Нью-Йорком. Всякие фусечки на трильяже, такие родные, до боли знакомые. «Дома», — выдохнула я и начала рассказывать. «Да ты что, офигеть! Вот это да!» То и дело вставляла Светик в мои новости и, наконец, с придыханием спросила. «А с ребенком что делать будешь?» «Оставлять, конечно», — воскликнула я. «Я его уже люблю». Подружка посмотрела на меня с внимательным прищуром. «Удивительно, Ань. Когда ты позвонила, я решила, сейчас увижу жертву насилия. Прям заходить боялась, не обижайся. Думала, плакать будешь и все такое. А я обычно теряюсь в таких случаях, понятия не имею, что говорить, что делать. Ну, ты знаешь. Ну, почему-то ты совсем не выглядишь несчастной». «Это же хорошо». «Угу. Я, наоборот, такой цветущей тебя никогда не видела. Словно ты на супер-обалденном курорте побывала. С круглосуточным спа. И вообще, где твои очки?» «Наверное, там же, где и телефон», — неуверенно предположила я. «И все остальное? То есть ты прекрасно видишь?» «Угу». «Странно. И правда, мои -7 делали из меня крота. Я даже ресницы не подкрашивала раньше, потому что в очках неудобно. А иначе как красить размытое пятно? На ощупь? Зрение у меня резко упало, когда мама в автокатастрофе погибла. То есть я 5 лет была с очками неразлучна. А сейчас даже не подумала о том, что их нет. Значит, успела привыкнуть? Мне операцию сделали, что ли? Вроде бы профессор в клинике говорил, что нельзя. У меня даже мурашки побежали по рукам. И брекетов у тебя нет, заметила Светик. И волосы до попы выросли за месяц. За полтора, Светик потрогала кончики моих волос, завязанных в хвост. «Между прочим, ненарощенные, свои. Инфа 100%. И ни одного посеченного. А я как-то не подумала». Подружка критически меня осмотрела с ног до головы и сказала. «Вот знаешь, Ань, это парадоксально, но факт. Если б меня так офигенски улучшили, я бы тоже не против была похититься на месяцок-другой. Ты же просто принцесса. Где, ты говоришь, тебя похитили? В кафе «Латте и маффин». В 5 минутах ходьбы от метро». «Надо там посидеть», задумчиво добавила Светик. «А то тут мучаешься, мучаешься. К косметологу ходишь, деньги у мамы выпрашиваешь на всяческие средства от прыщей. Волосы секутся и выпадают пучками. Оказывается, надо просто похититься удачно. Ты говоришь какую-то ерунду. Разве так можно?» Вспыхнула я. «Думаешь, весело ничего не помнить? И вдруг оказаться беременной неизвестно от кого? Похоже, этот неизвестно кто тебя ищет, раз позвонил. Это и страшно. А вдруг он тебя любит?» Загоревшимися глазами проговорила Светка. «Вдруг тебя похитили, а он спас от злодеев. Или сам похитил и страшно влюбился. И отпустил тебя на свободу, потому что не смог видеть, как ты скучаешь по прошлой жизни». Она взахлеб предлагала новые и новые версии. «Или там, где вы были, нельзя рожать детей. А он хотел сохранить плод вашей любви. Но день в одиночестве провел и понял, что ему не жить без тебя. И начал искать. Я оторопела. Ты, кажется, романов обчиталась». «Нет, при чем тут романы? Вот скажи», — наседала подружка. «Ты, когда его голос услышала, что почувствовала? Ужас? Ненависть? Поджилки затряслись или что там обычно чувствуется? Вот у меня от страха аж в попе холодно бывает. У тебя такое было?» Я моргнула и задумалась, прислушалась к своим чувствам. Ненависти тот голос у меня точно не вызывал. «Не было, вроде бы». «Твой папа, конечно, крутой полицейский», — кивнул удовлетворенно Светик. «Из-за тебя боится. И готов запереть в башне, чтобы никто не пальцем. Но ему даже в голову не пришло, что если ты выбралась от похитителя, то тебя могли спасти. Что это мог звонить не враг, а друг? Или даже возлюбленный?» «Ну почему я ничего не помню?» В отчаянии спросила я. «Да мало ли, головой ударилась, когда от беременности в очередной раз сознание потеряла». Подруга расширила глаза и радостно заявила. «Или тебя загипнотизировали». «Загипнотизировали?» — повторила я. — «А может, и правда. Ведь у меня нет ни одной царапины. И врач сказал, что я совершенно, то есть совсем-совсем здорова, как заново родилась. Что, и даже спина не болит? У тебя ж сколиоз был, заучка ты моя». — «Не болит». — «Нет, однозначно надо похититься», — заявила Светик с горящими глазами. — «Может, моя аллергия бы выветрилась?» Я глупо хихикнула, ошалевшая от очевидных, но до этого не приходящих в голову мыслей. Глянула в зеркало, на футляр от запасных очков, на кольцо. «А, вот, посмотри, Светик, что у меня от похитителя осталось». Я протянула ей руку. И не снимается, как зачарованная. «О, дракон! Красиво! И что, это настоящие камушки? И золото?» Ювелир сказал, что да. «Круто! Мне самой нравится. Папа, снимать, снимать, а мне не хочется». Папа вообще теперь ищет всякие группировки и все в криминальном мире, связанное с драконами, секты и прочее. Я через дверь слышала, как он с коллегами разговаривал. «А настоящих драконов не ищет?» — хмыкнула Светик. «Настоящих не существует. Чай, я тебе одно видео покажу. С видеорегистратора», — хитро сообщила подружка, доставая из кармана смартфон. «Вся соцсеть гадает, фейк это или не фейк. Где-то под Рязанью дракон на корову напал, прикинь?»